В институте пришли бы в ужас, увидев меня верхом среди белой дня на главной улице. — Зато у вас импозантный вид, — ответил Звонарев. — С детства езжу. Меня папа брал к себе в седло, да и мама только недавно перестала ездить верхом. — Привет, Мария Петровна! — крикнула Варя, увидев на тротуаре Желтову. — Смотрите, какого я себе кавалера подцепила. Ни стрелять, ни шашкой рубить не умеет. Хочу его вместо себя в институт отправить. Там его быстро научат рукоделию и музыке. Из него выйдет примерная институтка. Всегда будет иметь полный бал за поведение. Не то что я, грешная, никогда не была примерной девицей. — Озорница ты большая, Варя. Напрасно смущаешь молодого человека. Подожди, я тебе хорошую проборку устрою, когда к нам заедешь. — пригрозила Желтова. — Вы, Сергей Владимирович, не обижайтесь на нее. Это она попросту по-своему кокетничает с вами. — Ничего подобного! — вспыхнула Варя и рысью тронула лошадь. — Я на маленьких деточек не обижаюсь. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — отпарировал прапорщик. Варя на ходу погрозила ему кулаком. Миновав старый город, они попали в кривые грязные улички в китайской части города. Посреди дороги с визгом бегали многочисленные китайские ребятишки. В лужах валялись свиньи, блаженно похрюкивая на солнце. Здесь же бродили собаки с опущенными хвостами. Прямо на тротуарах против открытых дверей готовился несложный китайский обед. Удушливый запах бобов, жареных с чесноком на кунжутном масле, бил в нос. Тут же, рядом, тоже на улице, цирюльники брили и стригли. Латошники со своим незамысловатым товаром проталкивались сквозь толпу, громкими криками нараспев привлекая к себе внимание. Русские рабочие, китайцы-ремесленники перемешались в толпе, по-восточному крикливой и пестрой. Завидев Варю и Звонарева, мальчишки с улюлюканьем побежали за ними, выпрашивая подаяние. Варя бросила им несколько мелких монет, и они отстали. Через старинные ворота в восточном стиле, украшенные цветной черепицей, они выехали за город. Варя из раскинувшейся сети дорог и тропинок выбрала широкий проселочный шлях. Дорога была окопана канавами и обсажена деревьями. Это старая мандаринская дорога. По ней довольно много ездит, и потому она менее опасна, чем другие. А теперь ловите меня. И девушка, огрев плетью свою лошадь, понеслась вперед. Звонарев едва поспевал за ней. Чистый, по-весеннему теплый воздух, яркое солнце и быстрота движения оживили обоих. Весело смеясь, девушка ускакала далеко вперед.